В те дни, как у Николки со Степаном меч утоп, появился в наших краях мужик. Ходил он, кажись, по святым местам, да грехи замаливал. Ну, это дело обычное, люди сперва грешат, а когда спохватятся, так Бог вспоминают. Так вот, этот самый мужик сказывал, что он сам издалека, аж из самого из-за Урала. Однажды, — рассказывал он, — в их деревне поселился мужик с женой и двумя детьми. То ли ученый какой, то ли знахарь. А занимался он тем, что людей лечил, особливо деток. Добрые были люди, приветливые, со всеми ладили, зазнайства в них не было никакого. Кто обратится к ним с просьбой, никогда не откажут, всегда на помощь придут. А ежели кто захворает, и говорить нечего. Ночь, день значения не имеет. Как кто в дверь постучит с бедой какой? У кого корова телится, у кого жена рожает, у кого дитя малое в жару бьется. Портки наденет, сумку свою схватит, а рубаха или тулуп уж на ходу напяливает и по дороге расспрашивает, в чем дело. Всех лечил. А иных с того света, можно сказать, возвращал. У самих-то у них и хозяйства своего толком не было. Картошка да лучок. Вот и все, что в огороде их водилось. Городские, стало быть, — заметил кто-то из мужиков. Но зато в сарае да в доме трав всяких, ягод да грибов, видимо-невидимо, — продолжал паломник. Мужик сам сушил их, зелья да снадобья всякие варил, настойки делал, тем и лечил. А жена помогала ему, чем могла. Семья у них дружная была. Жену он свою до беспамятства любил, а детей того пуще. Бывало, пригласит кто на праздник или на свадьбу, а они все друг на друга глядят, глаз друг от друга отвесть не могут. Бабы деревенские мужей своих в бок толкают, а мужики глаза опускают от смущения. Не все могут чувства свои в действиях да в словах выразить, оттого в грубость и впадают. Жена знахаря по рукодельным делам мастериц была. Пошить, связать или вышить, так в этом ей равных не было. А как гостей созовут, так от яств ее свининки или телятинки от гусей до курей оторваться невозможно. А уж о кулебяках да пирогах и речи нет. Потчуются гости, пальчики облизывают, да хозяйку нахваливают. А что ж не нахваливать, коль по заслугам? А вот по деревенскому делу слаба была. Как-то зашла она к соседке, а та козу доит. «Хышь попробовать?» — спрашивает соседка. «Да я никогда не доила», — отвечает. «Да тут делов-то, за титьки дергать». Подсела она к козе, дернула за титьку, а рогатая с места да в огород. Соседка со смеху покатилась, а горе-доярка вся в молоке козьем. Как за титьку дернула, так на нее молоко и брызнуло. Бегали потом обе, козу в огороде отлавливали. «Неумеха я», — говорила она. А соседка смотрит на нее, да и говорит ласково. «Да нет, тут умение-то особо не надо, главное понять. Она ведь хоть и коза, да все равно баба. Вот тебя за титьку схватить больно, небось? А коль ласково, да с пониманием, да нежно, так сама подставишься. Вспомни, как детки титьку твою сосали. Так же и к козе, и к корове подойти надобно. Нежное все это, поэтому мамкой и зовут». Зарумянились щеки ее, видать, от смущения, что об ей заговорили, но, видать, поняла. В скором времени свою козу завела. Так и жили меж людей, потихоньку, помаленьку свое хозяйство завели. Знахарь-то жонку свою лишней работой обременять не хотел, это она сама все. Не стеснялась она. Коль что не так, к соседям обращалась. А те за милую душу и расскажут, и покажут. Что и говорить, жили сами счастливо, да в ладах со всеми. Жена по хозяйству, а он, знахарь, все в лес ходил. Знал, какую траву, какую ягоду, какой корешок, когда сорвать надо. Тот поутру, тот по весне, а другой из-под снега выкопать надо. Целыми днями по лесу шастал, а то и ночью ходил. Но при всем при том семью не забывал. И женке своей, и деткам время уделял. Слух о том, что знахарь в тех местах появился, быстро всю округу облетел. Стали к нему из других деревень приходить. А у него, у знахаря того, отказу никому нет. День-ночь, погода-непогода, ему все одно, коль надо, так надо. Врать не буду, говорит странник, были и такие, что колдунами их считали. Да людей против них настраивали. Случилось, как-то беда пришла. Скот падать стал, урожай оскудел. Люди болеть начали, да детки мерли. Знахарь наш ни днем, ни ночью покоя не знал. То людей, то скотину, то деток лечит. Да куда там? Нас-то вон сколько. Да из окрестных деревень приходят, а он-то один. Не поспевал он, как ни старался. Тут кто-то из пришлых слух пустил, мол, все напасти из-за того, что в этих местах нечисть завелась. Ежели кто не словом Господним, не водою святою лечит, а отварами да снадобьями, знать точно колдун. Сподвиг кто-то мужиков пойти ночью, да и сжечь дом колдунов со всем их семейством. Окна и двери знахарского дома заколотили, да подожгли. Ни крики детские, ни голос женский, что о пощаде да о помощи просил, не тронули людских сердец. Только голоса знахаря никто не слышал. Да откуда ему быть-то? С вечера ушел он в лес за травами да кореньями. Да, видать, далеко забрел, не слыхал он криков истошных, не видал он зарева в полнеба. С рассветом пришел на пепелище. Как увидел, что люди натворили, так и осел на землю. Доселе волосы да борода гладкие были, а тут дыбом встали. Косматыми сделались, лицом суров да темен стал. Ни слезинки не выронил, ни звука не издал. Прошелся меж бревен тлеющих, да ничьих останков не нашел. Сложил три холмика из головешек, которые голыми руками брал, да боли не чувствовал. Соорудил кресты, перекрестился, да и ушел в лес. Долго он, знахарь наш, по лесу бродил, без цели, без тропинки. Да, видно, как устал, да горе догнало. Рухнул он наземь и прорыдал до ночи, слез унять не мог. Никого не клял, ни на кого не сетовал, только на судьбу свою. Так и заснул обессиленный. А как глаза открыл, уж день был, встал, да и дальше пошел. Не искал он для себя ни места мягкого, ни еды, ни крова над головой. Как устанет, присядет, да и заснет. Проснувшись, опять идет. Так несколько дней прошло. Ходить-то он ходил, да, видать, не очень далеко от тех мест ушел. А как малость отпустила его горе, стал ветки да хворост собирать и шалаш складывать. Так в шалаше и жил, пока случаем на заброшенный охотничий дом не набрел. Осмотрелся он в домике этом, вычистил, подлатал, да и стал в нем жить. Как обустроился, так и стал снова травы да корени собирать, зелья всякие готовить. Люди сказывали, как захворает у кого дитё, ночью стук в дверь слышит. Выглянут за порог — никого. Только склянка на крыльце и записка, как это зелье принимать надобно. А склянки возвертать надобно было, так в записках писалось. Некоторые склянки по несколько дней на крыльце стояли, а потом раз — и исчезали. Мужики в дозор ходили, чтоб увидеть, кто и когда склянки забирает. Да какой там? Они сметливые, а он хитрее. А ежели кто из взрослых захворает, клич не клич, не докличешься. Видать, сердце его до боли людей окаменело. Только деткам помогал. Все знали, что зелья да снадобья те от знахаря. А как мор прошел и жизнь на лад пошла, стали искать в лесу знахаря, чтоб прощения спросить. Да какой там, ищи и свищи. Он-то, знахарь стал быть, в лесу, как у себя дома. Коль не захочет, не сыщешь. Случилось как-то ночью знахарю по лесу бродить, а было это поздней осенью. Уж снежок выпал, да морозы о себе знать давали. Слышит, как словно плачет кто. Прислушался, не как дитя. Он, сломя голову, на голос. Остановится, прислушается, откуда звук доносится, и снова бегом. Уж по колено в воде оказался, ледок под ним раскололся, вслушался, где-то рядом хнычет. Руками стал шарить. Нащупал что-то мягкое. Чувствует, дышит. Он его, мокрого да холодного, под рубаху себе запихнул, тулуп запахнул, да и бегом домой. От кустов и веток себя не оберегает, обеими руками его к себе прижимает, чтоб отогрелось оно. Принес кроху домой, сбросил с себя тулуп, завернул его и положил на широкий лежак, что сам соорудил. Да быстрей печь растапливать, чтоб дитя отогрелось. Уж потом лампу разжег. Руки над огнем подержал, чтоб теплые стали. Уж потом только к лежаку подошел. Только развернул тулуп. Да как отпрянет! Аж на ногах не устоял, так на спину и грохнулся. Лежит на полу, не шелохнется, как словно никак в толк взять не может. То ли привиделось, то ли впрямь, что видит, то и есть. А оно в тулупе, как захныкало детским голоском, заворочилось. Знахарь так сразу на ноги вскочил. Стоит, а подойти не решается. Оно опять захныкало. Какая разница, человек или зверь, словно уговаривает сам себя. Дитя оно и есть дитя. Осмелел маленько, подошел к лежаку, да и смотрит на эдакую невидаль, словно не знает, как подступиться. Зверушек он всяких повидал, но такое видел впервые. Развернул знахарь тулуп побольше, да и разглядывает это существо. А тот весь волосатый, только личико безволосое. Глаза большие, носик маленький, но крючковатый. Ротик небольшой, а зубки остренькие. Ушки чуть заостренные, пальцы на ручках и на ножках, прям как у человеческого дитя, только больно когтистые. Звереныш лежит, ерзает да постанывает, как словно жалуется на что. Знахарь осмотрел звереныша и ума не приложит, как его лечить. Как животное какое или как человека? — Ну что ж с тобой делать? — спрашивает знахарь. — Кабы знал, кто ты, какого роду племени, может, и совладал бы. А так наугад придется. И стал знахарь лечить непонятное создание так, как мог. Зелья всякие готовил, отвары, настои, ничего не помогает. Стонет болезный, ведь и слова сказать не может, только стонет да кряхтит как-то странно, эдак паф-паф. И назвал знахарь наш его Пафнутием. — Ну что, Пафнутий, давай лечиться, — говорит знахарь, словно звереныш слово человеческое понять может. А Пафнутий пьет да глотает все, что дядька дает. — Хоть бы поморщился, — приговаривает знахарь, — ведь горечь какая. Что только не делал знахарь, чтоб Пафнутия на ноги поставить. Сна лишился. Все снадобья да отвары перепробовал, какими только настоями не поил, ничего не помогает. Ходил в лес то поутру, то днем, то ночью, коренья из-под снега выкапывал, кору разную из деревьев да кустов срезал, все новые да новые отвары да зелья готовил. Как-то ночью сидит знахарь, голову руками обхватил, все думу думает, как Пафнутию помочь, от недуга избавить. Сетует на себя, что знаний не хватает. Раньше, когда людей да скотину лечил, худо-бедно получалось хоть что-то. А тут как об стенку горохом. Что не делает, все без толку. Отвел руки от лица, глянул в окно, да и отпрянул. А в окне тьма тьмущая, и только два светящихся глаза на него глядят. Отмахнулся знахарь, глаза протер, снова на окно глянул, а там нет никого. Мог, конечно, подумать, что привиделось ему, но не таков он был. Знахарь в Бога верил. А коли веришь в Бога, то знамо дело и в то, что не под силу объяснить человеческому разуму, веришь. И понял знахарь, что не зверь детеныш этот и не человек, а существо лесное, дикое. А судя по тому, как выглядел он, так может детеныш самого лесовика да лесовихи, лесовенок, стало быть. А после такого явления вовсе растерялся знахарь. Ведь никогда не приходилось ему лечить существо подобное. Но все ж зельями поил лесовенка. Раз готовил он снадобье для болезного, не то корень строгал, не то траву нарезал и надрезал ножом острым палец ненароком. Кровушки-то всего ничего, капля одна, да и та в чашку со снадобьем угодила. Этим снадобьем знахарь да и напоил Пафнутия. А утром, как проснулся, глазам своим не поверил. Пафнутий сидит на лежаке, глядит на знахаря своими зенками, да что-то балакает на непонятном языке. Может, по-своему, по-лесному разговаривает. Вскочил знахарь с лежака, то чугунок схватит, то ковшик, то еще что, словно не знает, с чего начать. Растерялся он на радостях, что Пафнутий ожил. А малец глядит на него, как он, знахарь-то наш, по избе носится, да звонким смехом заливается. Знахарь подбежал к Пафнутию, схватил его на руки, обнимает, целует, чуть не в пляс пустился от радости. Зацепил ногой табуретку, да и рухнул на пол. Сам не увернулся, на спину упал, а лисовенка мягко так на грудь себя опустил. Оба хохочут без удержу. Весело, видать, им было, радостно, еще б не радоваться. Поди месяца два знахарь себе места не находил. Сколько бессонных ночей провел, все об одном думку думал, как бы Пафнутия, кроху эту лесную, от лихоманки излечить. Встал знахарь с полу, а Пафнутия из объятий не выпускает, уложил его на лежанку, прикрыл рогожкой. — Ты, милок, полежи, — говорит, — а я пока поесть тебе состряпаю, хорошо? Провел рукой по головке да по волосатой щечке, встал с лежанки. — Папенька! Вдруг услышал знахарь голос, коего давно не слышал. Замер на месте, как словно стрела меж ребер вонзилась. Изба пошатнулась перед его глазами, оперся он на стол. Одному Богу известно, чего бы он только не отдал, жизни бы своей не пожалел, чтобы вновь услышать этот голосок. А голосок-то сынишки его младшенького был. Он, родимый, уж и забыл, как они, жена его и детки, выглядели. Как вспоминать начнет, так перед глазами пламя одно вместо лиц. А как изба перестала качаться, да ноги силу обрели, обернулся он, а на лежанке сынишка его. Захолонуло сердце знахаря, слезы на глаза навернулись. — Не смей, слышишь, не смей больше так делать, — прошептал знахарь. — Больно ведь. А после этих слов сынишка знахарев вновь в лесовенка превратился. На это они, лесные-то, гораздо. Голос сменить или облик чей принять. Тем-то они нашего брата-человека и заманывают, да потешаются над нами. Надо сказать, что Пафнутий никогда со знахарем на нашем, на человечьем языке не говорил. Все больше на своем, на лесном балакал. А тут вот оно как. Он ведь, Пафнутий, думал, что приятно будет знахарю увидеть родного сына, да голос его услышать. Оно вон как вышло. Сидит Пафнутий на лежанке и виновато глядит на знахаря. — Дядька! — вдруг осторожно вымолвил лесовенок. — Вот так-то оно лучше, — улыбнулся знахарь. Понимал он, что Пафнутий не по злобе в сынишку его превратился, а из добрых побуждений. Лесные жители, хоть и издревле живут с людьми по соседству, но все ж человеческую суть до конца понять не могут. Оно ведь как получается? Мы их боимся, а они нас. Вот и нет меж нами понимания. Человек себя царем природы мнит, вот и пытается главенствовать да изводить всех, кто ему не мил. Нет, чтоб понять, да на мировую пойти с ними. Посему нет согласия меж нами. Ни боли нашей, ни радости, ни отношений в толк взять не могут. А они ведь древней нас. — Так значит, Пафнутий пошел на поправку? — спросил попутчик Андрей. — Так я-то тебе об чем говорю. Конечно же, пошел на поправку, Пафнутий-то наш, — обрадовалась старушка, что слушатель не потерял интереса к ее рассказу. Знахарь продолжал лечить лесовенка снадобьями да зельем всяческим. Да каждый раз в зелье, что Пафнутию давал, кровушки своей подмешивал. Немного, капельку. Пафнутий тоже знахаря не забежал. С каждым днем все резвей становился. Не прошло и месяца, как вовсе оправился от хвори своей. А в чем хворь была, знахарь так и не понял. А как Пафнутий на поправку пошел, так жизнь веселей стала. Да всяк знает, когда в доме хворы кто, так не до веселья. Хворь, она ведь из окружающих людей силу да радость забирает. А как лихоманка, гостья нежеланная, покинет человека, так вновь радость да веселье возвращаются. Так и у знахаря с Пафнутием случилось. Как только лесовенок оправился от болезни своей, озорной оказался. Бывалча воротится знахарь из лесу с сумой да корзиной, да с порога Пафнутий зовет. «Пафнутий, Пафнутий, где ты?» И словно не знает, что лесовенок в прятки играть охотник. Они, лесные жители, до этого дела гораздо. То в куст превратятся, то в пенек, а то и вовсе невидимыми станут. Тем нашего брата, людского роду, стало быть, и пужают. Горе тому, за кого лесные возьмутся. Хорошо, ежели просто напугают, аль разума лишат, а то и вовсе изведут. Но чтоб человека они извели, шибко обидеть их надобно, или на их кровное позарится. Вот тут они лютуют, да то редко бывает. Больше сами люди в росказнях о них друг друга пугают. Так вот, и лесовенок наш Пафнутий со знахарем, дядькой своим, в прятки любил играть. Вот ходит знахарь по избе и начинает причитать. «А где мой Пафнутий? Куда подевался? Неужто из дому вышел, да в лесу заблудился? Где же мне теперь его искать? А может, звери дикие его загрызли? Что ж я теперь горемычный делать буду? Как же мне без моего Пафнутия дальше-то жить?» А сам огонь в печи растапливает и котелок с водой ставит, да по сторонам глядит, не появилось ли в доме чего лишнего. Табуретки там, метлы, тулупа или еще чего. Коли знать, что лисовенок в невидимку обратился, то и нечего его искать, все бестолку. Ищи, не ищи, все равно не найдешь. Тогда только разжалобить его причитаниями своими можно. Не выдержит лисовенок мнимых страданий знахаря, выпрыгнет из ниоткуда на спину ему, обхватит ручонками. Уж больно цепок был звереныш, а знахарь как словно отбивается от напавшего на него. «Ой, кто это напал на меня?» — пугается знахарь. «Неужто волк или медведь забодать меня решил? А может, и вовсе черт лукавый оседлал меня?» А лисовенок хохочет да приговаривает. «Дядька, дядька, Паф, Паф!» «Это значит, Пафнутий я, Пафнутий!» «А, да это ж мой Пафнутий!» Берет его на руки и кружит с ним по избе. «Ненаглядный ты мой, озорник ты эдакий!» Так и жили вдвоем, печаль не знали. Прикипел знахарь к Пафнутию и душой, и сердцем. Оно и понятно. Видно, не успел он излить на своих деток всю любовь да ласку отцовскую. Ведь не стар был знахарь. Лет 30 с небольшим ему было тогда. А в возрасте таком душа одиночества не терпит. Все норовит с другой душой слиться. Это уж в старости и одному можно костлявую дожидаться. А по молодости тоска одолеть может. Как-то ночью знахарь не спал. Для Мельниковой младшей дочери зелье готовил. Хвороба ею овладела лютая. А хвороба та непростая была. Похоть ею завладела. Как увидит мужика, так воли своей лишается. К мужику ее тянет. Разные люди говорили меж собой. Кто ее винил в похоти этой? Кто сказывал, будто нечисть в нее вселилась? А кто будто околдовали, али сглазили девку непорочную. Ни мне знать, ни мне загадку ту разгадывать. А отроду ей было лет 13, не более. Коли бабою была б, знахарь помощи ей не оказал бы, а то ведь дитя еще. Что ей о жизни да о грехах ведомо было? Да и что говорить, хоть и в обиде он был на людей, а ведь было за что... Но стоило детятке малому где-то захворать, он уж покою лишается, зелье свое готовит, али как теперича ночь не спит, думку думает, как болезному помочь. Откуда он знал, что где-то кого-то хвороба забрала, уж не знаю. Но только кто из детей в ближних деревнях где-то заболеет, знахарь уж знает. Так вот, стало быть, сидит знахарь наш ночью, уж за полночь было, да все думает, как дочери Мельниковой помочь. Уж совсем был умаился, дрема веки смежать начала, как вдруг вскинулся знахарь, а в окне два глаза горят. Отшатнулся он от внезапности такой, опрокинул стул, на котором сидел, сам еле на ногах устоял, да и вперился в окно. А эти самые глаза-то, что в окне ему привиделись, незлобивые вроде как, хоть и жуткие сами по себе. Да что там говорить, ни рта, ни носа, ни бровей. Ни очертания лика самого, только глаза в темном окне. А взгляд, хоть и дикий, но мягкий, незлобивый. Да и смотрит не на знахаря, а на Пафнутия. Вот тут-то знахарь, видать, и понял, кто таков этот звереныш. Неспроста лесные заглянули в его оконце. Видать, детеныш он, Пафнутий, стало быть, не чей-нибудь, а самого лесовика. Хозяина леса, стало быть. Иные его лешим величают. Ну, я не знаю, как правильно, леший или лесовик, суть одна. Хозяин леса, он и есть хозяин. Оторопел знахарь, ни рукой, ни ногой шевельнуть не может. Глядит в окно, как завороженный, а у самого сердце стынет. Как словно чует что-то неладное. Перевел знахарь взгляд на Пафнутия, а тот под рогожкой спит, только посапывает. Дитё оно и есть дитё, будь хоть человеческое, хоть звериное, хоть иного происхождения. Вот тут-то знахарь и перепужался не на шутку. Да так сильно, что аж дыхание перехватило. Кинулся к спящему Пафнутию, собой загородил его, как от опаски какой, и всё шепчет. «Не отдам! Слышишь, ни за что не отдам! Мой он, мой!» а глаза немигающие глядят на него, то ли с грустью, то ли с пониманием. Затем словно прикрылись веками и исчезли в темноте. Знахарь еще долго смотрел на окно, будто ждал, что опять появятся эти глаза. Да нет, не появились. Не появились они ни в эту ночь, ни в следующую, ни через неделю.